С утра в доме началась радостная суматоха. Антошу собирали в школу. Геннадий очень волновался. Он отпросился с работы ради этого важного события. Мария Сергеевна накормила всех завтраком, одела Анечку, и они вместе с Геннадием и Антошей, который был одет в новую школьную форму, отправились в первый раз в первый класс. Лена поцеловала сына и опять заплакала. Геннадий попросил ее не открывать никому дверь и не реагировать ни на какие телефонные звонки. За период болезни Лена еще не оставалась дома одна. Она вполне уверенно могла уже передвигаться по квартире и даже кое-что делать. От Геннадия она по-прежнему держалась в стороне и не разговаривала с ним. Сейчас она и сама не могла объяснить даже самой себе, почему она так поступает. С того страшного вечера, который начался в ночном клубе, прошел уже месяц. Она ничего не знала о Стасе и удивлялась, почему он ее не ищет. Странные чувства владели ее существом. Она со страхом осознавала, что хочет его видеть, слышать его слова о прощении и о том, как он ее любит. Эти ее мысли были настолько ужасны, что в этом никому нельзя было признаться. Она понимала, что ради детей она должна жить с Геннадием. Но что-то другое, жестокое и властное, руководило ею, отвращая от Геннадия, его друзей и всего того, что его окружало. Лена постоянно перебирала в памяти тот вечер. Слезы боли и обиды не давали покоя в сердце и душе. Она до сих пор не могла понять, как она оказалась у дверей квартиры Геннадия. Она только помнила, как вышла из машины Стаса, потом остановила такси и назвала адрес. Как она поднималась по лестнице или ехала в лифте, не могла вспомнить. Звонок в дверь заставил ее прервать тяжелые воспоминания. Стало вдруг страшно. А вдруг это Стас? Она сняла тапочки, тихо подошла к двери и посмотрела в дверной глазок. На лестничной площадке стоял милиционер. Лена затаила дыхание, наблюдая за ним. Милиционер сделал еще несколько звонков. Потом ушел. Сильное волнение охватило Лену. Ей вдруг захотелось, чтобы Геннадий быстрее пришел домой, чтобы как-то отвлечь себя от неприятных мыслей. Она решила вытереть пыль в новой полированной стенке, которую Геннадий приобрел совсем недавно. Она убрала оттуда всю посуду, тщательно протерла ее и, вытерев на стеклянных полках пыль, поставила все по своему усмотрению. Потом она стала убирать на книжных полках. Книг у Геннадия было не очень много, но все они были духовного содержания. Лена немного полистала их, но они нисколько не заинтересовали ее. Красивая деревянная шкатулка, которая стояла во внутреннем отделении серванта, привлекла ее внимание. В ней лежали деньги и письмо. Она сразу узнала почерк покойной свекрови и с интересом стала читать. Простые слова верующей в Бога женщины, которую Лена помнила и по-своему любила, были обращены к Геннадию и потрясли ее гордое, самовлюбленное сердце. Она снова и снова перечитывала письмо, и слезы, которые она не успевала вытирать, текли по щекам. Слова свекрови о том, что Лена не оставила Геннадия, если бы в ее сердце жил Христос, вызвали тревогу. И неизвестно ей до сих пор чувство вины. Она не совсем понимала все, что написала Анна Ивановна своему любимому и единственному сыну, но чувствовала, что это слова истины, которые она отвергала и над которой смеялась, когда жила в этом доме еще при живой свекрови. Лена положила письмо на место, взяла Библию и открыла наугад. Взгляд ее упал на строчки из 118-го псалма. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. да будет же милость Твоя утешением моим». Она долго сидела на диване с задумчивым и заплаканным лицом. Потом выпила свои таблетки и уснула. И даже во сне слезы оставляли мокрые дорожки на ее щеках. В первый день нового учебного года у первоклассников было два ознакомительных урока. Пока Антоша сидел за партой, Геннадий повел тещу в магазин, чтобы купить ей в подарок подходящую одежду для церкви. Мария Сергеевна сказала зятю, что хочет пойти с ним в церковь в воскресенье, но из приличной одежды у нее только брючные костюмы, платьев и юбок нет. Геннадий купил все, что ей понравилось. Мария Сергеевна осталась очень довольна, искренне, по-матерински расцеловав зятя. Потом они купили домой фрукты, забрали Антошу, которому очень понравилась школа, уроки и учительница, и пошли домой. Школа находилась в двух кварталах от дома, но Мария Сергеевна сказала, что сама будет отводить утром внука в школу и встречать его после уроков. В почтовом ящике вместе с газетами и журналами оказалась повестка из отдела милиции их района, в котором говорилось о том, что Светленко Елена вызывается завтра к следователю Тимошенко к 14:00 в 7-й кабинет. Геннадий обеспокоенно показал Марии Сергеевне эту повестку. Она посоветовала ему позвонить в отдел милиции и сказать, что Лена очень больна и не может прийти. Пусть следователь сам придет к ним домой. Лена проснулась и сразу стала расспрашивать Антошу, как ему понравилось в школе. Геннадий заметил, что Лену что-то очень сильно встревожило. Она была опять заплакана, и с ее лица исчезла маска пренебрежения к нему. Лена рассказала, что в дверь звонил милиционер, но она не открыла ему. Тогда Геннадий показал ей повестку. Лена с плохо скрытым страхом спросила у Геннадия, что это может значить, и что она не хочет никуда идти. Тогда он позвонил в милицию и попросил следователя Тимошенко, чтобы он сам пришел к ним, так как Лена очень больна. При этом он добавил, что ей нельзя расстраиваться. Следователь согласился и сказал, что придет завтра к 9:00 утра. Вечером, как обычно, пришла Вера Петровна. Вместе с ней пришел ее муж, пресвитер. Он опять долго беседовал с Леной, ему показалось, что она стала проявлять интерес к его слову о Боге Отце и об Иисусе Христе. Потом приехали Руслан и Нина, и снова началась интересная беседа. Мария Сергеевна, очень волнуясь, задавала много вопросов, и потом попросила пастора помолиться вместе с ней. Она стала на колени и чисто, как маленький ребенок, видя искреннюю веру своего зятя, обратилась к Богу в своей первой молитве со слезами искреннего спасительного покаяния. От радости Геннадий побежал вниз к магазину, возле которого продавали цветы, и купил любимой тёще огромный букет прекрасных роз. Пастор подарил Марии Сергеевне Новый Завет, который оказался в его портфеле. Лица верующих сияли радостью, и только Лена тихо сидела в уголке дивана и, не успевая, вытирать мокрые от слез глаза. Следователь милиции Тимошенко Максим Валентинович позвонил в дверь квартиры Геннадия ровно в 9:00 утра. Он представился и сказал, что ему нужно допросить Лену, можно в присутствии родственников. Мария Сергеевна, которая уже проводила внука в школу, предложила ему чашку кофе. Он не отказался, сказав, что не успел позавтракать. Геннадий тоже был дома, так как рано утром позвонил на работу и сказал, что немного опоздает. Прораб уважал его за добросовестное отношение к работе и, зная о проблемах в семье Геннадия, всегда шел ему навстречу. Максим Валентинович разложил на столе бумаги и фотографии и обратился к Лене. «Елена Дмитриевна, кем вам доводится Кудрявский Станислав Михайлович?» Лена вздрогнула. Мысли пронеслись в ее травмированной голове одна быстрее другой. Внешне она казалась спокойной, но внутри горела сильным желанием узнать, наконец, что же со Стасом. Она не стала при Геннадии называть Стаса мужем, а ответила, что жила с ним 1,5 года, и их брак зарегистрирован. Следователь спросил ее, когда она видела его последний раз. Лена назвала дату, которую не сможет забыть никогда в своей жизни. Тогда Максим Валентинович попросил Лену быть внимательной и сказал: «Я очень вас прошу, Елена Дмитриевна, ничего не скрывать, а внести в следствие ясность. Извините меня за прямоту, но это моя работа – задавать вопросы. Дело в том, что гражданин Кудрявский на следующий день после того, как вы видели его последний раз, был найден в своей машине в лесу за городом в бессознательном состоянии. Медики установили, что он был избит тупым предметом. У него был перелом основания черепа, сломаны обе руки и несколько ребер. Также вывихнуто правое бедро, и от сильных ударов сильно повреждены внутренние органы. Знали ли вы о том, что случилось с вашим мужем? И если да, то почему вы не пытались выяснить, где он? На его мобильный телефон, который мы потом нашли в его машине, поступали звонки только из Москвы, от его матери и бывшей жены. А также ему несколько раз звонили из сельскохозяйственного института, где он проводил какие-то исследования. От вас, его законной жены, звонков не поступало. Что вы можете сказать по этому поводу?» Лена смотрела в одну точку сухими глазами. Она не видела, как Геннадий вышел в другую комнату, не слышала вопроса следователя. Она была поражена тем, что услышала. Стас искалечил ее, а кто-то искалечил Стаса. Следователь повторил свой вопрос. «Я ничего о нем не знала», – тихо ответила Лена. «В тот день, когда мы виделись последний раз, мы сильно поссорились. Я вышла из его машины, когда он пошел платить за бензин на заправочной станции, и пришла сюда к своему бывшему мужу. Я нахожусь здесь уже месяц и никуда не выхожу, так как сильно болею. Я сама была удивлена, почему Стас меня не ищет так долго. Я думала, что он уехал в Москву. Когда вашего мужа нашли в лесу в его машине, его сразу отвезли в реанимационное отделение городской больницы. В кармане его брюк были обнаружены только квитанция об оплате за бензин и 2 корешка от входных билетов в ночной клуб «Инкогнито». Никаких документов, удостоверяющих личность, не было. Его машину поставили на специальную стоянку в тот же день, но обыскали ее только тогда, когда дело передали следствию. В машине на заднем сидении, в папке с разными бумагами, лежали 4 путевки для поездки по Средиземному морю. Одна на имя вашего мужа, другая на ваше имя и 2 на ваших детей. Судя по дате, вы собирались в круиз на следующий день после того, как это случилось, не так ли?» Лена молча кивнула головой. Она уже мысленно приготовила себя к тому, что все расскажет следователю и не будет выгораживать Стаса. «Так как при вашем муже не было никаких документов, мы не могли сразу выяснить его личность. И только через 3 недели, когда он пришел в себя и смог говорить, он рассказал, что какие-то молодые люди пристали к нему на заправке, и один из них сел к нему в машину и заставил ехать в неизвестном направлении. Остальная компания ехала сзади на другой машине. Когда все приехали в лес, его вытащили из машины и начали бить. Больше он ничего не помнит. Документы, деньги и его пиджак пропали. А вас он не говорил ни слова. Мы проверили, и оказалось, что вы и ваши дети прописаны по этому адресу, где живет ваш бывший муж Светленко Геннадий. В машине и на одежде Кудрявского были следы крови, но при тщательном исследовании было обнаружено не только кровь. Также под правым сиденьем мы нашли порванное бриллиантовое колье. Кроме того, работница заправки запомнила вашего мужа, так как он был очень возбужден и спешил, и его руки были испачканы кровью. Она видела, что в его машине с откинутой назад головой сидела женщина. Пока он рассчитывался за бензин, эта женщина с трудом вышла из машины и, шатаясь, ушла. Когда ваш муж вышел на улицу и увидел, что в машине никого нет, он сел за руль и резко рванул с места, видимо, рассчитывая найти свою попутчицу, но при этом ударил другую машину, в которой сидела группа молодых людей. Завязался грубый разговор. Ваш муж обзывал молодых парней нецензурной бранью. Потом один из парней сел в его машину, и они все уехали. После этого мы допросили работников ночного клуба, показали им фотографию вашего мужа, и выяснилось, что Кудрявский был в тот вечер у них с очень красивой женщиной, с которой он еще там никогда не появлялся. По описанию она похожа на вас, несмотря на вашу болезнь и остриженные волосы. Администратор рассказал нам, что часа через полтора Кудрявский уже был сильно пьян и избил в женском туалете женщину, с которой пришел. Так что им пришлось предложить ему немедленно покинуть клуб, несмотря на то, что он стал там постоянным посетителем за последнее время. Дело в том, Елена Дмитриевна, что некоторые отпечатки крови в машине вашего мужа принадлежат женщине. Следователь достал из портфеля полиэтиленовый прозрачный пакет, в котором лежало бриллиантовое колье, и показал его Лене. При этом он спросил у нее, знакома ли эта вещь. Лена также молча кивнула головой. Ей уже не хотелось плакать. Она вдруг увидела себя со стороны, и волна отвращения к Стасу накатилась на нее. Как она могла жить с ним? И теперь все его издевательства. Как хорошо, что она пришла сюда, где все ее любят и заботятся о ней. И дети так рады, и так тянутся к отцу, служит каждое его слово. Вот только жаль, что нет свекрови, но есть ее письмо, которая так волнует душу. И хорошо, что мама, которая во всем права, рядом. И друзья у Гены все такие хорошие. И ей так хорошо в комнате, стены которой были свидетелями молитв свекрови и о ней, Лене. Лена так была занята своими мыслями, что не слышала, о чем говорит Максим Валентинович. Она извинилась и сказала, что задумалась. Он с жалостью посмотрел на нее и сказал: «Я очень вас прошу рассказать мне все, что вы знаете о вашем муже. Похоже, что он замешан еще в одном старом деле, которое до сих пор не раскрыто. Не волнуйтесь и не бойтесь. Спокойно расскажите мне все с самого начала. Где вы познакомились и до того дня, когда вы видели его последний раз?»